Из года в год Черникова привозила дочь в дом отдыха «Рассвет», зная, что здесь их ждет спокойствие и тихий скучный отдых. Все было неизменно, все было привычно, и тем страшнее стал для нее удар. «Что вы сделали, когда поняли, что Матильда пропала?» — спросил Сергей. «Вызвала милицию раз», — не задумываясь ответила Черникова. «Позвонила своим безопасникам два. Приказала искать в лесу и озере три. Да, и еще...» Она замялась. «В поселок съездила. Думала, может быть, она там с подростками развлекается. Они собираются днем в одном месте на набережной». «Какой еще набережной?» — поразился Бабкин, двумя часами ранее проезжавший поселок и успевший бегло ознакомиться с его географией. «А!» — она пренебрежительно махнула рукой. «Это их пешеходная улица. Лавры Нью-Васюков не дают покоя. Вот местные и выдумали, что у них, как во всех приличных населенных пунктах, должна быть своя набережная. Иначе не солидно. И прочие улицы заодно переименовали. Площадь Евросоюза у них теперь есть. Не проезжали через такую? Где сквер с памятником?» «Проезжал», — кивнул Бабкин. «Там я у поселковых хануриков дорогу спрашивал». «Ну вот, значит, видели площадь Евросоюза. Но когда я приехала, Матильды с местной бандой не было. Тогда я возвратилась сюда. Здесь как раз прочесывали озеро. Спасибо заведующей, она дала людей. Ходили с баграми, на лодке плавали». Она судорожно вздохнула, но взяла себя в руки и продолжила. «Потом стемнело, и поиски решили отложить до следующего дня. А в 10 Матильда пришла сама». Сергей быстро записывал, представляя картину происшедшего. «Итак, девочка убежала на завтрак и не вернулась. Сперва Черникова подумала, что дочь задержалась в главном корпусе. Когда после завтрака прошел час, а Матильда не появилась, она дошла до столовой, заглянула в бильярдную, прошла по этажам, заглядывая в приоткрытые двери. Она уже начала удивляться, но еще не встревожилась. В конце концов, рядом озеро и пруд. День жаркий, дочь могла захотеть искупаться. Но возле озера Матильды не было. Другие отдыхающие сказали женщине, что девочка не прибегала с утра на пляж». Черникова побледнела. Она быстрым шагом вернулась в свой коттедж в надежде, что они где-то разминулись с дочерью. Внутри дома все осталось так же, как было, когда она ушла. Матильда не приходила. Женщина обижала весь лагерь, расспрашивая встречных, но Матильду никто не видел. И тогда ее охватила паника. Больше часа она металась по лесу вокруг рассвета и звала дочь, пока, наконец, охрипнув, не пришла в себя. Тогда-то женщина и позвонила в службу безопасности своей фирмы, написала заявление в ближайшем отделе милиции и упросила заведующую пансионата помочь в поисках. Конечно, никто не отнесся к ее просьбам и страху всерьез. Все знают, на что способны подростки в таком возрасте. «Да вернется она к утру», — лениво пообещали Черниковой в отделении, и, как ни странно, почти угадали. Матильда вернулась раньше. «Она просто постучала в дверь», — сказала Евгения, подливая Бабкину остывший чай. «Я открываю, стоит. Улыбается, как ни в чем не бывало. А глаза какие-то странные, сонные, и за косяк держится. Я ее спрашиваю, ты где была? А она мне: заблудилась». Затащив дочь в дом, Черникова приступила к допросу. Но Матильда смогла рассказать лишь, что утром после завтрака решила немного прогуляться по лесу. И заблудилась. Некоторое время ходила кругами, затем устала и заснула. А проснулась только вечером и каким-то удивительным образом, точно по наитию, вышла к рассвету. «Вы пытались узнать подробности?» — спросил Сергей, выслушав это. Черников раздраженно всплеснула руками. «Боже мой, ну конечно! Я расспрашивала ее без конца, пыталась поймать на вранье». «И что же?» «Она твердит одно и то же. Пошла гулять в лес, заблудилась, уснула, проснулась, вернулась. Только вот говорит об этом как-то неуверенно. Лицо у нее и впрямь было опухшее, сонное, и я ей верю. Но вы же понимаете, самое главное не это». Черникова ушла в дом и вскоре вернулась с бланками медицинского заключения. «Ваш друг, наверное, сказал вам об этом». Она положила листы перед Сергеем. «Я сразу же, на следующее утро, повезла Матильду в Москву. на осмотр к знакомому врачу. Нужно ведь было удостовериться, что не было изнасилования или половых актов. Евгения даже не стала понижать голос, и Бабкин сперва почувствовал неловкость, а затем испытал к девушке приступ сочувствия. «Ничего», — продолжала Евгения, ожесточенно прибивая ладонью заключение к столу, и подтвердила, будто вколачивая бумажные листы в доски. «Ничего!» «Вы так говорите, словно вас это разочаровало», — не удержался Сергей. «Не болтайте глупостей», — резко оборвала его Черникова. «Я должна была убедиться, что с Матильдой все в порядке, и я в этом убедилась». «Если бы ваша дочь начала нести бред о том, что она заблудилась в лесу и весь день проспала под сосной, вы бы и не то проверили». «Почему же бред?» «Да потому что я искала ее в лесу, и никого там не было». «Лес большой». «Потому что моя дочь не могла бы заснуть лежа на земле». «Я слышал организм подростков». «Господи, да вот почему! Возьмите, читайте!» Она буквально сунула Сергею под нос верхний бланк. Он начал читать, продираясь через заросли громоздких медицинских формулировок. Ему не сразу удалось вникнуть в смысл заключения, но когда Бабкин наконец разобрался, то не удержался и негромко присвистнул. «Вот именно», — сардонически сказала в ответ Черникова, — «вот именно». Сергей перечитал заключение еще раз, стараясь ничего не упустить, но вывод получался однозначный. В крови Матильды Черниковой найдены остатки вещества по своему составу сходного с опиуматами. Результатом воздействия большой дозы этого вещества является продолжительный сон, близкий к бессознательному состоянию, после которого человек не помнит событий, предшествовавших приему средства, и легко подвержен внушению. Вероятно, частичная амнезия с последующим замещением утраченных воспоминаний, навязанными извне, прочел Сергей. «Анализ сделали 3 дня. Я получила его позавчера», — добавила Черникова. «Вы уверены, что врачу можно доверять?» 3 врачам», — поправила она. «Да, можно. Это солидный медицинский центр. У меня нет оснований им не верить». Сергей немного поразмыслил. «Получается», — медленно начал он, по привычке подытоживая собственные мысли, — что ваша дочь ушла утром, затем при каких-то обстоятельствах выпила это средство. Кстати, она его выпила или вколола? Как его принимают? «Разумеется, не вколола», — оскорбилась Черникова. «Она даже вида шприца боится. Врачи говорят, выпила». «Значит, выпила и уснула. Затем проснулась в лесу и пошла домой, не помню, что с ней случилось. А где одежда, в которой она была, обувь?» «Я уже все отправила на экспертизу, в частном порядке». Сергей уважительно посмотрел на нее. Матильда забежала на веранду, остановилась у приоткрытой двери, стряхивая с волос длинные сосновые хвоинки. «Мам, я в дом пойду. А вы со мной будете разговаривать?» Простодушно обратилась она к Бабкину. «О том дне, когда я уснула, правда? Вы врач?» «Да, мне бы хотелось с тобой поговорить», — кивнул Сергей, обойдя вопрос о своей профессиональной принадлежности. «Минут через 10, хорошо?» «Конечно». Черникова встала и плотно прикрыла за дочерью дверь. «Итак, чего я от вас жду?» — вполголоса произнесла она, тотчас возвращаясь к делу. «Кто-то использовал мою дочь в своих целях, и я хочу знать, кто и в каких именно. Мне нужно будет вернуться в Москву через неделю. Эту неделю я собираюсь прожить здесь, как ни в чем не бывало. Может быть, мне и самой удастся что-нибудь выяснить. В одном я уверена. Здесь есть человек, который точно знает, что случилось с Матильдой». Сергей обдумал ее слова. Прикинул вероятность случайности, при которой девушка могла выпить такое сильнодействующее средство. Вероятность получалась крайне низкой. «Я уже все продумала», — между тем говорила женщина. «Вас поселят в соседнем коттедже. Оттуда только что уехали 2 старичка. Станете жить под видом отдыхающего. Я вас со всеми познакомлю. Скажу, что вы мой сотрудник». «Так вам будет легче узнать, кто сделал это с Матильдой». Евгения Черникова наклонилась к нему, и глаза ее недобро сверкнули. «Я хочу знать, что именно ее заставили забыть». Сергея поселили поразительно быстро. Энергичность и напористость Черниковой сделали свое дело. Спустя 20 минут после окончания разговора с Матильдой девочка подтвердила все, что сказала мать, не добавив ничего нового. Бабкину уже вручили ключи и дали свернутый в четверо бумажный лист, оказавшийся планом пансионата. Стоило Сергею развернуть план, как взгляд его упал на схематичное изображение ложки и вилки. «Столовая сейчас открыта?» — спросил он заведующую, красивую статную женщину лет 36. «Обед у нас начинается в 2, но вас накормят», — улыбнулась та. «Когда выйдете, сверните направо и до конца». «Котлеты», — мечтал Сергей, шагая по коридору первого этажа. «Макароны с сыром, суп». В конце коридора маячила белая дверь, а за ней, он знал, его наконец-то ждет еда. Сосредоточиться на предстоящем расследовании Бабкин не мог. Ему представлялось блюдо с молодой отварной картошкой, по которой сверху сонно растекается сливочное масло, поблескивающая селедка на подушке из белоснежных луковых колечек, тарелка с борщом, в которой триумфально возвышается кусок, нет, пускай будет ломоть вареного мяса. Сергей нервно сглотнул слюну. Да, вареного мяса и побольше. Повариха Марья Федоровна обернулась на скрип открывающейся двери и увидела высокого широкоплечего мужчину в джинсах и черном свитере, коротко остриженного, с глубоко посаженными глазами, проницательный взгляд которых контрастировал с общим простоватым обликом. «Московский, что ли? Здоровый какой!» — с удовольствием оценила она. «И не жарко ему». В окна столовой било солнце. Словно желая своими лучами опрокинуть стеклянные граненые стаканы, стоящие на каждом столе. По стенам суетливо мельтешили солнечные зайчики. Вошедший прищурился, заметил Марью Федоровну и шагнул к ней, явно обрадовавшись. «Здравствуйте. Хозяюшка, можно пообедать у вас?» Ольга Романовна сказала, разрешается. «Добрый день. Почему же нельзя? Можно. Присаживайтесь». Повариха гостеприимно обвела красной ладонью столы. «Сейчас принесу сегодняшнее. Оно уже готово, наверное». Сергей выбрал столик в углу и стал ждать, пока ему принесут поесть. Несколько неожиданным оказалось для него почти полное отсутствие запахов, свойственных любой столовой, будь то столовая в школе или в доме отдыха, но он решил, что дело в хорошей изоляции кухни. Вытяжки, открытые окна. Он ностальгически провел пальцами по граням стакана. И тут перед ним поставили тарелку. «Угощайтесь», — добродушно предложила женщина. «У нас сегодня рыбный день». Бабкин опустил глаза, и улыбка предвкушения исчезла с его лица. На тарелке лежали отварные стебли фасоли, похожие на нарезанные кусачками зеленый провод, а из-под них стыдливо выглядывал небольшой белый ромбик, в котором Сергей опознал рыбное филе. «Ах!» — всплеснула руками повариха. «Забыла! Суп-то суп! Мужчине ведь суп нужен!» Она кокетливо подмигнула. «А какой у вас сегодня суп?» — осмелился спросить Бабкин, предчувствуя худшее. «Так консоме с яичком!» Консоме добило Сергея. Он обессиленно откинулся на спинку стула, созерцая фасоль, и даже появление на столе чашки с прозрачным бульоном, в котором бултыхалось и яичко, не сразу смогло вывести его из оцепенения. «Приятного аппетита!» — пожелала Марья Федоровна и уплыла на кухню, покачивая бедрами чуть сильнее обычного. Бабкин в 3 глотка проглотил бульон, сживал яйцо, всыпал в себя фасоль и закусил рыбным филе. Оглядев голодным взглядом стол, он обнаружил то, чего не заметил раньше — компот и блюдце с хлебом. Спустя минуту ни того, ни другого на столе не осталось. Из кухни высунулась повариха, громко спросила. «А добавочки не желаете?» «Желаю!» Судя по тому, с какой скоростью женщина исчезла за дверью, восклицание получилось чуть более экспрессивным, чем он хотел. «Спасибо!» — запоздало крикнул ей вслед Сергей. Вторая тарелка с фасолью исчезла так же быстро, как и первая. «И консоме?» — рискнула спросить Марья Федоровна, забирая посуду. «Консоме обязательно», — мрачно ответил Бабкин. Я очень люблю консоме». Покончив со второй порцией обеда, Сергей подождал некоторое время, но повариха больше не появлялась. «Не будет мне третьей перемены блюд», — понял он. Тяжело вздохнул, поднялся и пошел к выходу. Возле двери на стене за прозрачной пластиковой панелью висело объявление, и Бабкин подошел поближе, приглядываясь. Это оказалось не объявление, а меню на предстоящую неделю. Он прочел, ощущая, как бледный призрак голода раскрывает зовущее объятие за его спиной. Гречка, вареная со свекольным салатом, сезонный суп травяной, рыба с гарниром из брокколи, суп капустный, вегетарианский, десерт из ягод, тушеное филе курицы с гарниром из отварной моркови, салат из зеленых яблок. Образ тарелки борща с ломтем отварного мяса окончательно растаял в воздухе, оставив после себя слабый запах чесночной дольки, растертой по ржаной корочке. Сергей достал телефон, набрал номер Макара Илюшина. И в ответ на бодрое илюшинское «Алло» сказал тихо и угрожающе, не сводя глаз с супа капустного вегетарианского: «Ты куда меня прислал, скотина?»